Глава 8. Алексей огляделся по сторонам и юркнул в подъехавшую к нему черную 31-ю «Волгу». Всем видом он давал понять, что чувствует себя не очень уютно и хочет как можно скорее закончить этот разговор. Устроившись на заднем сиденье, он нервно вздохнул. «У меня мало времени. Довезете меня до Маяковки. Там я на метро своим ходом». К нему с ухмылочкой обернулся человек, сидевший рядом с водителем. Этот человек, рыжеватый и лысеющий, и был тем самым Штирлицем, о котором так презрительно отзывался вчера Андрей Сергеевич Крымов. «Это мы еще посмотрим, где тебя высадить», — сказал он Алексею. «С ума сошли? Если только Крымов обнаружит мое отсутствие...» «Ладно, ладно, не трясись. Ты сказал, что у тебя есть важная информация для нас». «Да». «Хочешь сдать мне Крымова?» «Я хочу выйти из игры. Мне все надоело. Если вы мне обещаете...» «Сначала посмотрим, что ты расскажешь». «Расскажу все, что надо. В обиде не будете». «Я слушаю». «Значит так». Алексей изобразил адскую сосредоточенность человека, который боится забыть даже самую незначительную деталь. Свой канал переброски по России гонконгского героина Крымов все-таки задействовал. По-моему, он решил перегнать последнюю партию наркоты перед тем, как свалить в Европу. Ну, сами понимаете, в Европе он получит свою долю, чтобы было на что там разворачиваться. А свалить он, кстати, хочет капитально, с концами. Я не знаю, какие у него там дела, но лично я в это больше играть не хочу. — Это я уже понял, — оборвал Штирлиц. — Что с каналом? — Значит так, маршрут прежний, через Эстонию. Машина уже в пути. 23 июля она будет в Ивангороде. Таможня там уже подмазана, так что проблем здесь Крымов не ждет. Дальше из Нарвы она транзитом пойдет в Финляндию. Там ее будут встречать. Ну, как всегда. «Груз оплачен?» «Оплачен». «Значит, в Москве никаких расчетов не будет?» «Свои деньги он собирается, как всегда, получить после того, как груз перегонят в Голландию. Правда, на этот раз он отправится за деньгами сам. Я же вам говорю, он что-то затевает в Европе, и поэтому обратно оттуда уже не вернется». «Но какие это расчеты он ведет в Москве?» Алексей посмотрел на Штирлица, как на ненормального. «А я откуда знаю? Вы что думаете, он мне рассказывает такие вещи?» «Ладно», — зло оборвал его Штирлиц. «Значит, 23-го машина проходит, и он сваливает, так?» «Да. Как только его команда дает сигнал, что груз прошел, он отчаливает и встречается с ними уже где-то в Европе. Где? Не знаю». «Команда? Что еще за команда? Разве не ваши люди контролируют транспортировку наркотиков по России до границы?» «Так в том-то и дело!» — с жаром подался вперед Алексей. «Я чего прибежал-то? Раньше всегда наши вели машину до Нарвы, и суеты не было. Передали через таможню, и гудбай. А теперь он все отменил. Где-то откопал других ребят, сам линять собирается. Я так думаю, что он обязательно кончит нас всех. Зачем ему лишние свидетели? А он на это дело быстрый. Вот я и...» «Что за команда?» «А хрен его знает. Я видел только одного из них. Да и видел-то один раз, когда привез Крымова на переговоры с ним». «Когда это было?» «Несколько дней назад. На Манежной площади». «Кто он такой? Ты его знаешь?» «Да каким боком я могу его знать?» «Этот?» Штирлиц неожиданно выхватил откуда-то фотографию и сунул Алексею в нос. «Точно, этот. О, Андрей Сергеевич Крымов! Где это вы их обоих щелкнули?» «Не догадываешься?» Алексей прекрасно обо всем догадывался. Более того, он ждал именно эту фотографию, поскольку на ней была запечатлена та самая встреча Крымова и пастуха на Манежной площади у четырех задниц, о которой Алексей сейчас намекнул. Тогда Андрей Сергеевич намеренно подставил этого самого ковбоя под объективы слежки. И вот теперь фотография понадобилась. А раз понадобилась, значит, расчет Андрея Сергеевича оказался верен. Пастухом заинтересовались. Теперь надо, чтобы они схавали и все остальное. «Манежка, что ли? Но вы даете. «Секунду! Значит, вы и без меня все знали?» «Не твое дело, что мы знали, понял? Но вы обещаете мне свободу?» «Посмотрим. Команда, значит?» «Да». «А почему? Ведь сам говорил, что груз обычный, что Крымов просто рискнул взять очередную партию». «Ну, как сказать?» «В чем дело?» «Я точно не знаю, но партия не совсем обычная, это точно. То ли самой наркоты больше, то ли заказчик изменился. Короче, темнит что-то, Крымов. Машина другая, охрана новая. Своим ребятам он ничего не сказал, а сам собирается уходить». «Так, я понял. Ну что ж, молодец, что рассказал. А теперь давай-ка поподробнее о машине». «Машина — трейлер, Volvo, номера эстонские, 23-5 АСС. На этот трейлер будет погружен какой-то специализированный контейнер, в котором все и повезут.